Ну, кого пригласил? Обличитель. Рем Степанович с широкой улыбкой выслушивал рассуждения Платона Платоныча, приучил себя к такой вот служебно широкой улыбке, но глаза. А Геннадий в его глаза глядел, недобрыми стали, ни единой там не было смешинки, хмурый, стальной там жил цвет. «Прощенница просим», — начал кланяться Платон Платоныч, — «а вот у него глазки смеялись, потешались. Язык мой, враг мой». «Враг, враг, не поясничай, Платон, тошно». «Да приедут твои данники, вот-вот валятся, не томись, развеселые, остроумные, добренькие, демократичненькие, душа не мужики». «Они восхитятся, меня обласкают, Геннадия приветят. Чу, не мотор ли?» Все прислушались, все следом за Кочергиным, который даже шагнул к окну поспешно. Нет, показалось, тишина угнездилась возле дома. «А ждать ведь некогда», — сказал Платон Платоныч. «Это пускай опоздавшие едят, перепревшие, а нам бы уже и к столу пора». «Что ж, накрывай, Аня», — решительно распорядился Рем Степанович. «Они там едут, а мы тут едим, каждому свое». «Афоризм, умница!» — возликовал Платон Платоныч. «Одни едут, другие едят. Надо будет запомнить. Что за человек этот, Рем Степанович? Книги тебе писать? Прозу художественную?» «Сперва нагрубили, а теперь подлизываетесь», — сказала Аня. «И тогда не грубил, и сейчас не подлизываюсь», — Платон Платоныч сделался серьезным. «Нет, милая красавица, вы меня не поняли. Я на том стою, чтобы всегда правду говорить. Форма подачи — это как блюдо. Важно, что в блюде. Вот сейчас и отведаем». Он опять принялся шутить да ухмыляться. «Моя салатница поскромней, он мне нарочно такую выдал, а у Рема Степановича с завитушками, с разрисовочкой. А на язык? Сейчас отведаем». «Уходите все отсюда. Тесно от вас», — сказала Аня. «Стол накрывать — женская работа. Не так ли, товарищ шеф-повар?» «В домашних условиях, пожалуй. Но если прием, банкет, если для княжеского, для сановного застолья, тут уж мужская сметка нужна». «У нас не княжеское застолье. Уходите, не мешайте». Аня сердилась, тарелки в ее руках начали рискованно позванивать. «Уходим, уходим, Геннадий, пошли. Глянем на картинки тут. На замечательные. Обратил внимание? Я в это логово ради них и прибежал». Платон Платоныч согнул руки в локтях, взаправду побежав из кухни в гостиную. Геннадий пошел за ним. Теперь, пожалуй, духота начала сгущаться в кухне, где хмурая Аня и хмурый Кочергин, взявшиеся помогать ей, звенели драгоценными темно-синими тарелками, тяжелыми вилками и ножами. Как-то так звенели, словно переговаривались между собой, и разговор этот их был собственный, не для посторонних. «Главная картина у него в кабинете», — сказал Платон Платоныч. «Взойдем, не спросясь». И сам же себе разрешил. «Взойдем. Раз музейные, стало быть, для народа». Он знал, где надо нажать на кнопку, чтобы отворилась дверь, нажал, и дверь отворилась. Вошли. Вот она, церковь Святой Троицы в листах. «Это ведь наша церковь», — сказал Геннадий, — «на углу Сретенки стоит». «Знаю. Жени Куманькова пастель. Отлично пишет парень Москву. В большого художника выписался. А почему? Как думаешь?» «Не знаю». «Ну, остановила тебя эта картина?» «Наша церковь», — сказал. «А почему наша? Ведь ваша-то совсем не такая нынче. Просто дом, приплюснутый почти плоской зеленой крышей. Какие-то там недавно еще склады были. Куполов-то этих нет и в помине. Я заметил. Пробегал сегодня, заметил». «Вот, заметил. Сперва картина эта тебе в душу запала, потом уж и стал замечать, что на углу твоей Сретенки стоит церковь, прекрасная, но только чуть что не убитая.